«Разве я преступник?» — спросил мальчик. «Нет, но легко можешь стать им, парень, если будешь и впредь таким бойким. Нет, вы послушайте только, как он разговаривает. Откуда он у вас взялся?» — обратился сыщик уже прямо к Макмагону. Директор перегнулся через стол. «Это сын механика с завода Милларда. Его отец служил во флоте и погиб, когда японцы напали на наши корабли в Пирл-Харбор. Ну, в память его службы мистер Миллард и распорядился поместить сына в нашу школу». Пока директор говорил, мальчик настороженно вслушивался. Видно было, что каждый мускул, каждый нерв в нем наготове, и стоит только директору неуважительно отозваться о его отце, как он тотчас же даст обидчику отпор. «Я знал Теда Робинсона. Это был хороший, неглупый негр. И жена его, Салли, тоже очень приличная женщина и ходит в церковь», — сказал Ньюман. Он внимательно оглядел вытянутую, напряженную фигуру мальчика. «Ну ладно, парень, брось глупить. Я должен тратить на каждого из вас не более 50 секунд. А с тобой я ложусь уже 5 минут без пользы для дела. Как твое имя?» «Чарльз, сэр», — ответил мальчик. «Так вот, Чарли Робинсон, иди сюда и давай твои лапки». Сыщик снова пытался шутить. Мальчик покачал курчавой головой. «Прошу прощения, сэр, ведь вы же сами объявили, что это совершенно добровольно. Так вот, некоторые из нас решили, что не будут дактилоскопироваться». «Кто это некоторые?» — зло спросил сыщик. Чарли махнул рукой в сторону школьников. «Наши семиклассники — Джой Беннет, Джон Майнард, Мэри Смит, Гирич, Доминго и еще кое-кто», — сказал он, оборачиваясь к школьникам и как бы приглашая их в свидетели того, что он скажет. «Видите ли, в чем дело? Ни Джой Беннет, ни Гирич, ни я, никто из нас не собирается стать преступником, и нам странно, что полиция берет отпечатки наших пальцев, как будто в каждом из нас сидит будущий грабитель или убийца. Это правда. Робинсон правду сказал. Мы не хотим», — раздались голоса из шеренги. «Никто не может нас принудить». Шум и беспорядок разрастались. Тоненький бледный мальчик выбежал из рядов и, размахивая руками, с жаром доказывал что-то своим соседям. Другие громко шикали, но никто их не слушал. «Послушайте, ребята», — начал было растерявшийся Ньюман, «у нас все и взрослые дети должны пройти дактилоскопирование. Так постановило полицейское управление, нужно подчиниться». «Не хотим, не будем!» — закричали возбужденные голоса. «Берите оттиски с преступников!» Макмагон поднялся из-за стола и вышел на середину холла. Теперь он находился против самого центра шеренги и мог видеть взволнованные, сердитые или насмешливые лица школьников. Хомер встал и расправил боксерские плечи, словно готовясь собственноручно расправиться с непокорными. Один только Ричи остался сидеть у стола, внимательно прислушиваясь и приглядываясь ко всему происходящему. Директор поднял руку. Наступила сравнительная тишина. «Друзья мои», — сказал Макмагон неласковым голосом, — «друзья мои, до сих пор наша школа считалась одной из самых образцовых в штате. До сегодняшнего дня вы были дисциплинированными мальчиками и девочками и исполняли все, что считали нужным ваши учителя и наставники. Сейчас от вас требует немногого. Полиция считает необходимым провести дактилоскопирование, потому что это помогает опознать и установить личность любого человека и бороться с преступлениями». Его прервали бурными криками. «Мы не преступники, не хотим. Пускай отправляются к преступникам». «Прекратите шум», — потребовал Хомер. «С вами говорит директор». Макмагон закусил тонкие губы. Его очки зло сверкнули, когда он повернулся к Чарли Робинсону. «Я знаю», — сказал он, повышая голос, — «я знаю, откуда здесь этот дух противоречия. Мне не раз указывали на Беннета и Робинсона, как на зачинщиков многих дерзких выходок». «Берут пример со своих взрослых», — буркнул Хомер. «После войны они все распустились». Черный мальчик не спускал глаз с директора. Макмагон продолжал, обращаясь в пространство и как бы не замечая Чарли. «Следует напомнить Робинсону, что он учится в школе только благодаря великодушию нашего уважаемого председателя». Макмагон выдержал презрительную паузу.